Я с любовью и преклонением вспоминаю и буду вспоминать всегда последние боевые страницы истории нашей геройской армии, покрывшей в зимнем Амурском походе 1921-1922 годов боевые знамена революции новую славой и поставившей себя рядом с доблестной защитницей всех угнетенных Красной армии Советской России. Трудовой народ Дальневосточной Республики и Братской Советской России никогда не забудет тех великих жертв, которые принесены вами в тяжелом походе наших сермяжных рабочих рядов против сильнейшего по численности и техническим знаниям врага, поддерживаемого могучей иностранной рукой и спасенного ею до поры до времени от окончательного разгрома. Память грядущих поколений свободного русского народа с благодарностью и восхищением будет останавливаться перед братскими могилами на Волочаевской сопке Июнь-Каране, на просторах Амура, под Казакевичевом, Васильевкой и на сопках под Бикином, где под вашим неудержимым натиском побеждал цвет офицерских кадров, былой оплот проклятого царского могущества. Расставаясь с вами, родные Красные Орлы, я уношу в своем сердце горделивую радость достигнутых вами побед на мирном и боевом поле и твердую уверенность, что ваши мозолистые руки впишут еще не одну славную страницу в историю борьбы за освобождение человечества от иго империализма и цепей капитала. Мой прощальный коммунистический привет и товарищеское спасибо всем бойцам, комиссарам, командирам и сотрудникам штабов, учреждений, заведений Народно-революционной армии и флота, с которыми мне пришлось разделять мою служебную работу. Да здравствует Народно-революционная армия и флот! Председатель военного совета, главнокомандующий всеми вооруженными силами и военный министр В.К. Блюхер. Холодное осеннее солнце, ветер, океан, крики десятков тысяч людей. Сашенька, прижатая к железным перилам исступленной толпой, смотрит вслед отваливающему от причала последнему кораблю с беженцами. Глаза у Сашеньки полны слез. Она ничего не видит сейчас вокруг. Она пытается идти за медленно отваливающим пароходом, на корме которого, вцепившись ледяными пальцами в поручни, стоит Исаев. Ветер рвет его волосы. Он неотрывно смотрит на Сашеньку, которая с каждой минутой становится все меньше и меньше. А возле него стоят Воля Пимезов из контрразведки, генерал Молчанов, генерал Глебов, Суходольский. А Сашенька все меньше и меньше делается. Совсем она становится крошечной точкой на пирсе. А ветер все рвет его волосы, бьет ему в глаза горький и прекрасный ветер океана. В номере Версаля возле огромного окна, выходящего на залив, стоит Ванюшин. Он стоит недвижно, заложив руки за спину, и смотрит, как тысячи людей осаждают последние корабли японцев и американцев. Он слышит, как дети исходят в крики, как женщины протягивают руки к тем, которые, убрав сходни, стоят на верхней палубе, в своих аккуратненьких военных формах, жуют апельсины, фотографируются, эдак беззаботно переговариваются друг с другом, показывая пальцами на обезумевших людей внизу, на пирсе. Ванюшин стоит недвижно, насвистывая какой-то мотивчик из опереты. Потом достает пистолет из заднего кармана брюк, вставляет дуло в рот и нажимает курок. Грохочет выстрел. Ванюшин падает на блестящий паркет. А на столе валяется его записочка. «А подите-ка вы все к матери». А с запада, через рабочие окраины, в город, в Нашинский Владивосток, входят части Народно-революционной армии. Женщины из подвалов, бледные детишки, старики, рабочие инвалиды, Все они бегут рядом с красными бойцами, смеются и плачут. Это уж так всегда. Война кончается слезами и для победителей, и для побежденных. Конец книги. Март 2009 года. Читала Леонтина Бродская.